Штурм солевой базы. Пегас поднял в небо свою птицу и стал снимать происходящее. Обе группы действовали скрытно и оперативно. И с запада, и с востока они незаметно подобрались к украинским позициям, убили фишкарей и выбежавшего на подмогу молодого солдата. «Констебль, вижу, как укропы на севере мельтешат по базе. Продвигаемся вперед», – доложил мне эльф. «Продвигайтесь двойками вдоль забора с обеих сторон. Зажимайте их в угол. Там осталось только одно большое здание – склад». В результате короткого получасового боя основная масса украинских военных забаррикадировалась в подвале под складом. А один из них, не успев добежать туда, запрыгнул в емкость, похожую на бочку от молоковоза, и закрылся там изнутри. В силу неожиданно быстрого успеха продвижения наши бойцы засуетились и, растерявшись, не знали, что делать дальше. «Командир, мы забрали базу. А что с типом делать, который в бочке?» «Карту под номером 4 «Бои за Бахмут» можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». «Постучи ему туда, может, сдастся», – пошутил я, чтобы сбросить напряжение, которая осталась от ожидания, что украинцы окажут жесткое сопротивление нашим группам. Я увидел и услышал, как боец подошел к бочке и заколотил по ней прикладом. «Хохол! Вылазь и сдавайся, жить будешь!» «Пошел нахер!» – на чистом русском ответил ему из бочки укроп. «Хер вы меня тут возьмете!» – стал истерить он. «Что делать, командир?» «Уничтожать. Мы ему давали шанс. Берешь кумулятивную морковку к РПГ из 30 метров, мочишь по бочке. Она и танк прожигает, а бочки тем более расплавят вместе с ним. Предупреди его, что ему будет жарко, если не вылезет». Украинец не сдался, тем самым подписав себе смертный приговор. Кумулятивная струя пробила в бочке дыру, через которую вдогонку его законтролили из автомата. Остальные отстреливались из подвала, в который вела единственная крутая лестница. Как только наши приближались к ней, оттуда стреляли автомат и пулемет. Из Бахмута стали лететь мины, и я приказал ребятам рассредоточиться по захваченным зданиям и держать под прицелом выход из подвала. Три двойки заняли оборону на западной и юго-западной окраинах базы, чтобы отрезать возможность контратаки по деблокированию засевших в подвале ВСУшников. Мы получили первый опыт боев в зданиях, и сразу стало видно преимущество войны в городе. Там, где есть строение, проще укрыться и спрятаться от мелких мин. Я постоянно был на связи с пацанами и руководил их действиями. «Эльф, у вас же с собой три ящика гранат. Закидывайте им их во все щели, чтобы им там не было грустно». «Да мы уже пару ящиков им закинули. Там что-то с подвалом не то. Они не сдадутся, кричат исключительно на своей мове. Упорные ребята». «Или упоротые». Володя предложил закинуть им туда пару термобаров, чтобы выжечь это гнездо. Но стрелять, кроме двери, в подвал было некуда, и мы решили сделать коктейль Молотова. Эвакуация быстро насобирала бутылок из-под украинской водки «Хортица», которыми были завалены все позиции, и как в войну сделала несколько ящиков зажигалок из подручных материалов. Нам необходимо было выкурить их до наступления темноты, чтобы не оставлять у себя в тылу очаг сопротивления. Пегас летал и снимал, как наши ребята закидывали им зажигалки и гранаты в те щели, откуда валил дым. Один из бойцов, проявляя цирковые навыки, забрался на забор и, подтянувшись на руках, закинул гранату в дымоход, который торчал на 1,5 метра над крышей. Он случайно не акробатом в цирке работал до зоны? «Может, вор-форточник. Пригодились навыки». Удивлялся я способности бойца, несмотря ни на что, идти к своей цели. «Такого в кино не покажут, конечно», – подлил масло в огонь Бас. «Настоящая война – это не фильм, где люди в чистенькой форме красиво стреляют друг в друга и эффектно рвутся гранаты, где после попадания в них пуль и осколков они красиво падают с улыбкой на устах. Настоящая война – это отсутствие какой-либо жалости к противнику, у которого есть оружие в руках. Это оторванные конечности, расплющенные головы с выпадающими из них мозгами, вспоротые животы и обгорелые куски мяса, которые еще 10 минут назад были живым человеком. Это вонь от потрохов и разлагающихся тел. Это тела, объеденные животными и домашними питомцами. Война – это убийство и грязь, но в большей степени обратной стороной медали, о которой в своей книжке писал админ, являются чрезмерные чувства ненависти, страха, тоски, азарта, которые, смешавшись в коктейль Молотова, выжигают тебя изнутри. Я смотрел, как мои бойцы пытаются по-всякому выбить украинцев из этого подземелья, которое было сооружено еще при старом царском режиме, но им ничего не удавалось. Нам попались крепкие идейные бойцы, которые вызывали уважение и ненависть. По нашим ребятам стал стрелять отчаянный гранатометчик, который выбегал из-за забора автобазы, находившейся в метрах 200 от этой базы. Со стороны самого Бахмута беспрерывно работали автоматы и крупнокалиберный пулемет. Но это было не страшно, потому что он не пробивал бетонные плиты забора. «Констебль, что будем делать? Уже 4:30, а в 6 темнеет». «Помнишь, как Сухоруков бандеровцам в фильме «Брат 2» сказал: «Вы мне еще за Севастополь ответите». А эти нам ответят за то, что людей пожгли в Одессе и в Доме профсоюзов. Пидоры!» – злился я. «Покрышки там есть от машин?» «Полно!» «Берите штук 6 покрышек, наливайте в каждую по литру горючки, зажигайте и заталкивайте им в их нору, где вход. А все дыры, из которых пойдет дым, затыкайте чем хотите». Когда черный густой дым повалил из разных мест, стало понятно, что подвал был размером с половину футбольного поля. Именно поэтому мы не могли достать их. Наконец все трубы были перекрыты, и им в последний раз предложили сдаться. «Пишов нахер, москаль!» – была последняя фраза, которую мы услышали. 5:30 вечера стрельба из подвала закончилась. Пацаны кинули жребий, и он выпал бойцу с позывным «Нежеля». Он взял несколько гранат, автомат и с налобным фонариком спустился вниз, когда все догорело. Темнело, и Нежеля выглядел как циклоп, который спускается в подземное царство мертвых. Он оглянулся, перекрестился и ушел во тьму. Не было его примерно минут 20. Все это время я ходил по помещению и нервничал. «Констебль, он выполз. Там все 200. «Ну и отлично. Видео снимите и все гаджеты с документами тащите сюда. Посмотрим, что это за херои, которые теперь пируют вместе с Бандерой».